Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер. Еще раз. Слава нашему Господу. У нас концовка 20 главы книги Откровения. И поскольку у нас очень много больных сейчас в общине, этот урок я хочу посвятить исцелению всех наших больных. Славика, Агувели, Виктории, Роня Векслер, Леонид. Все, кто сейчас. Ирми, у него тоже грипп тяжелый. Я с ним говорил сегодня. Температура высокая. Всех, кого я назвал. Кто еще? Анна. Анна тоже. Вот все эти люди пускай будут исцелены Господом. И этот урок пускай будет молитвой Господу за их исцеление. Итак, 20 глава с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Амин. Итак, последний буквально вот отрывок перед новым небом, перед новой землей, повествование о котором начнется в 21 главе. И мы видим очень резкий переход от, скажем так, достаточно негативного такого фона, потому что все это связано с судами Божьими, к суперпозитиву. В этом тоже есть, конечно же, в этом повествовании определенный духовный момент, потому что именно так и происходит с людьми, которые приходят к Богу. Сначала все кажется плохо, и у многих это доходит до крайней точки. И когда мы встречаемся с Богом, вдруг открывается новый мир, новый свет, новая жизнь. И все это обновляется в Боге. На протяжении нескольких бет-мидрашей мы говорили вот по 20 главе. И главная идея вот здесь, в этой 20 главе, это смерть первая и смерть вторая, воскресение первое и воскресение второе. Напомню то, что вы знаете. Каждый человек, который будет рожден дважды, сначала из утробы матери, а потом от Духа Святого, претерпит только первую смерть. Это разделение его внутреннего человека от тела. Вторая смерть его не коснется. Но тот человек, который только родился в этот мир из утробы матери и не был рожден Богом, Святым Духом, к вечной жизни, претерпит две смерти. Первая смерть биологическая, та, через которую проходят все. И Писание говорит, если я не ошибаюсь, это послание к евреям, 9 глава, 27 стих, человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Ира, проверь, пожалуйста, сноску, а я пока продолжу. Евреям 9:27. Каждый человек, он один раз только должен умереть, потом он на суд попадет. Теперь есть варианты или случаи, когда человеку приходится два раза умереть. Например, Лазарь, который воскрес, мы не знаем, что с ним было дальше. Спасибо, да, 9:27. Лазарь, мы не знаем, что было с воскресшими в момент распятия Иешуа, когда он испустил дух, написано, гробы отверзлись, и многие воскресли и явились в Иерусалим. Мы не знаем, они умерли потом второй раз или уже были с Богом, Писание ничего не говорит об этом. Или, например, человек, которого хоронили, уронили в яму, он ударился о кости, может, не в яму, там где-то это... уронили просто, да, в скале, там, в склепе, вот, Гробы – это немножко не то, что мы знаем из русскоязычного мира, да, или славянского. То есть евреи не хоронят в деревянных гробах кусок ткани, вот, но хоронят в землю. И вот ударился он и ожил. Никто не знает, умер второй раз, не умер. Теперь все эти моменты – это исключение из правила. Есть общее правило. Поэтому даже когда говорится, вот допустим, весь Израиль спасется, Римлянам 11 глава, 26 стих, имеется в виду большинство в этот момент. Или что весь Израиль, как бы все евреи соберутся здесь, в Израиле. Имеется в виду большинство. Вот эти пророчества все. Всегда есть какие-то отдельные люди, десятки, может быть сотни, а может быть несколько тысяч, которые как бы выпадают из общего правила. Нельзя воспринимать Библию как, знаете, ну даже не знаю, как это выразить, вот строгие какие-то определения. Все это поголовно, до единого. Хотя есть такие концепции в этой Библии тоже. Например, когда Израиль был свят, ни одного не было нечистого, да? Вы вдумайтесь, в целом народе. Один потом согрешил, взял из заклятого, Ахана я имею в виду, книга Иисуса Навина, сколько я помню, это в 7 главе об этом все написано. И вот из-за Ахана потом погибает 36 человек при взятии города Гай. И казалось бы, странно, да, не там, 36 человек, город штурмует, стены, да, а вот для Израиля на тот момент это было что-то непонятное, почему вдруг погибло 36 человек. Значит, что-то в Израиле нечисто. То есть есть вот так, есть по-другому. Хорошо. Давайте к тексту мы вернемся. Это все были как бы примеры или оговорки. Последний великий суд, на который предстают воскресшие в воскресение второе. Вот это второе воскресение ожидает только мертвых, только людей, которые не были рождены свыше. И вот здесь в тексте все время об этом пишется. Посмотрите. «И увидел я мертвых, малых и великих». То есть это люди, малые и великие, имеется в виду социальный статус. Цари, короли, министры, пастухи, слесари, водопроводчики, ученые, кто угодно, большие и маленькие, с точки зрения людей, потому что с точки зрения Бога все на одном уровне, весь человеческий род. Это пишется для нас, но написано «мертвые». Дальше были раскрыты книги. И иная книга, книга жизни. Для чего книга жизни раскрывается здесь? Для того, чтобы свериться с этой книгой и случайно по ошибке, чтобы. Ну, там не может быть ошибок. Еще раз повторяю. Все эти книги, которые мы изучаем, написаны для нас, вот нашими категориями, нашим образом мышления. Но Писание говорит, что будет раскрыта книга жизни, и те, кто не будут найдены в ней, вот те будут судимы. Но что интересно, то, что я хочу подчеркнуть, они будут судимы по делам, обратите внимание, это 12 стих, конец, сообразно с делами своими. Верующие тоже будут на судилище Машиаха рассмотрены, исходя из своих дел. Вера, которой мы спасаемся, она определяет, на какой суд ты попадаешь, на первый или на второй. На первом суде предстанут все, кто воскреснут в первом воскресении. Это люди, которые имеют часть в будущем веке, имеют вечную жизнь. Но Машиах, он тоже будет смотреть на дела людей для того, чтобы определить их место в будущем мире. К сожалению, существует ошибочное понимание, что верующие как бы дела вообще не важны. Ну, не важны. И мы смотрели, вот такое есть, знаете, брали интервью у одного аспиранта ученого библейского института. Не помню, как его зовут, имя. И, ну, это верующие люди, интервью берут. И сестра, которая брала интервью, она сначала думала, что это что-то, розыгрыш какой-то, а потом стала уточнять. Так что, говорит, можно просто лечь на диван? Он говорит, да, уже Христос за нас все сделал. Верующему надо только верить. Можно лечь на диван, ничего не делать, только верить, и ты будешь спасен. Вот такие идеи даже присутствуют. И знаете, люди, которые ищут легкий путь, для них это будет теологией. Для них это будет, о, так вот так вот можно верить, вот так можно жить. И я думаю, такие люди или псевдоученые, они наносят ущерб. Слава Богу, их немного. Потому что в общей массе своей христианство предлагает хороший, здоровый образ жизни, хороший путь и говорит о том, что нужно делать добрые дела. Так и Библия об этом говорит. Проповедовать, навещать больных, гостеприимство, пожертвование, братское общение, ехать на миссию и многие другие вещи. Но люди, которые хотят как бы воспользоваться вот этой так называемой общей благодатью, они не хотят потратить вот свою жизнь на какие-то трудности. Им хочется, чтобы спасение пришло легко. Я думаю, достаточно того, что Бог отдал своего Сына. И если человеку спасение дается даром, даром, то Богу это стоило жизни собственного Сына. И Сын на это пошел добровольно. Так же, как Ицхак позволил себя связать. Надеюсь, вы помните то, что называется Акида. Это 22 глава книги Берешит, Бытие. Поэтому верующие тоже будут судимы Машиахом по делам. И об этом очень много написано в Писании. Несколько мест я хочу зачитать для того, чтобы показать то, что нам действительно важно правильно жить и правильно поступать в этом мире. Петр говорит, если праведный едва спасается, подумайте, едва спасается цадик, то где явится, где найдется место для нечестивца и для грешника? Это очень отрезвлять должно, мне кажется. Прежде чем я буду читать, я чуть-чуть прокомментирую весь текст, параллельные места. Итак, мертвые предстанут, большие и маленькие, перед Богом на суд. Будут раскрыты книги. Будет раскрыто, кроме книг, в которых записаны все-все-все дела этих людей, будет книга жизни. И написано, судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно со своими делами. И снова, отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Дважды это написано, и обратите внимание, везде пишется мертвых, мертвых, мертвых, отдало мертвых. А теперь откроем давайте Ефесянам, вторую главу. Людям иногда кажется, что мертвый – это тот, которого закопали в землю, и он лежит в могиле. Писание определяет человека мертвым, если он не рожденный свыше. Это его, скажем так, духовный пассивный статус перед вечностью. Я повторю, духовный, пассивный статус перед вечностью, потому что в активную фазу это войдет только тогда, когда произойдет с ним первая смерть. До этого момента потенциально внутри него нету вечной жизни, и поэтому он считается мертвым. И я хочу подтвердить эту концепцию или мысль из Священного Писания, Ефесянам, 2 глава, 1 стих. Это пишет Рабби Шауль, это пишет величайший из раввинов, когда-либо живших на земле. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Аминь. Видите, как определяет Бог людей? Мы тоже так жили, причем дальше вот пятый стих, Рабби Шауль говорит и о себе тоже. То есть, если обращаясь к ефесянам, он имеет в виду именно уверовавших язычников, ефесян, в пятом стихе он присовокупляет туда также и грешников из израильского народа. Помните, мы с вами говорили, да, что есть, ну как бы, это именно Павел, вот так он определяет, не из язычников мы грешники, мы грешники из Божьего народа. То есть само по себе пятая графа не дает спасения, короче. То есть хорошо, если кто-то родился евреем, но с одной стороны больше ответственности теперь на нем. А Исаия вообще говорит, даже если у вас будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. И этот избранный остаток и есть рожденные свыше люди. И вот пятый стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машехом, благодатью вы спасены». Таким образом, мы видим, что когда человек живет по желаниям похоти или удовлетворяя желания своих похотей, он считается мертвым, потому что каждый раз он приступает к Божий закон. И он не думает о том, что нужно это исправить. В чем разница между спасенным человеком, наделенным даром вечной жизни, и неспасенным человеком? Тот, который спасен, он признает свои грехи и готов за них ответить по закону Бога. Вот и вся разница. Очень важно признание. Да, я грешник, да, я виновен. И поэтому Павел здесь говорит, и мы точно так же. То есть должно с человеком произойти рождение свыше. Поэтому даже когда люди ходят на работу, ездят в отпуск, делают свои дела, но не соединяют свою жизнь с Богом, они мертвые перед глазами вечности. И на суд, когда они предстанут, к сожалению, это будет во второе воскресенье, будучи мертвыми уже в теле, когда внутренний человек выйдет из этого тела, тело у всех у нас ляжет в землю. Но духовный человек внутренний, называйте это духом, нешама, как угодно, душа человека, вот он предстанет перед Богом. И если он был праведник, если он принял веру Иешуа в своей жизни, он воскреснет в первом воскресении. Об исключениях в прошлый раз мы говорили, я не буду сейчас повторяться. То есть, что будет после тысячелетнего царства и так далее. Поэтому вот эти люди, которые предстанут на суд, они, да, воскреснут, но это будет уже, они как бы по сути мертвы. Они не могут получить спасение. Поэтому написано ад и смерть. Смерть как категория, как территория. Ад точно так же. Море отдают всех на суд. Все, кто в море упали и их нету, да, никого не похоронили. Рыбы съели, там крабы съели. Просто растворились. Космонавты, которые, к сожалению, сгорели, войдя в плотные слои атмосферы. То есть это на молекулы распались люди, и их нету, как бы. Но мы должны на это все посмотреть, как на замкнутую систему координат, внутри которой на молекулярном уровне количество вещества остается, и информацию они продолжают нести. Поэтому Бог воскресит каждого на суд. Вообще для меня нет в этом смысле проблемы, потому что тот, который из ничего создал материальный мир, сказав только одно слово, вот эту материю, которая просто перешла в другое состояние, а? Снова соединит в первозданном виде и предстанут на суд как и положено, в своих телах. Я подчеркиваю это, именно поэтому нужно воскресение. То есть грешники тоже в телах предстанут перед Богом на суд. Почему в телах? Потому что именно в этом теле они грешили. Именно в этом теле они жили по похотям этого мира. И поэтому им нужно стать снова целостным вот этим человеком, чтобы дать ответ перед Богом, а ответов, конечно же, не будет, к сожалению. Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Все эти тексты я читаю, чтобы прокомментировать вот этот отрывок, концовку 20 главы. Иоанна, 5 глава. С 27 стиха, я почему это читаю, потому что я, мое мнение, что 27 стих, он затрагивает и первое, и второе воскресение, и первый суд, и второй суд. Вот смотрите. «И дал ему власть», то есть сыну своему, можно с 26-го, «ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе». Кстати, 26 стих четко говорит о божественной природе Иешуа Мессии. Понимаете, только Бог может дать жизнь. Ни один ангел не способен наделить что-то жизнью. Только Бог дает дыхание жизни. Такую же точно силу имеет Сын Божий. Поэтому молимся мы Ему, исповедуем Его как своего Бога, как Господа, как Царя и как Спасителя. «И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Смотрите, почему Он имеет такую власть судить всех? Потому что Он тоже прожил жизнь на земле в плоти человеческой. Он понимает нас. Например, я вам приведу пример. Представьте, приходит вам вдруг, является архангел, или ангел, ну, архангел, Гавриил, или Михаил, или другой какой-то, говорит, живи такой же чистой жизнью, как я живу. Допустим. Откуда я знаю, какой ты жизнью живешь? Ты в небесном мире, а я в земном. Ты даже, я не знаю, ходят в ангелы в туалет, не ходят. Есть у них проблемы, как бы, да, или нету. Есть у них желания какие-то, которые им сложно удовлетворять. Мы не знаем этого. Ангелы, мы знаем, что это служебные духи. Но нет примера для людей. Я сейчас не хочу трогать апокрифическую литературу, книги Еноха и другие книги. Но мы не можем жить жизнью ангела. Мы не знаем, как они функционируют. Но когда Сын Божий пришел на эту землю, родился от женщины, да, как мы все, от девы. Я уточняю для особо придирчивых, я имел в виду женский пол. От девы Марии родился он. Не знаю, наверное, комары тоже кусали и чесалось. Я думаю так. Есть люди, может быть, думают иначе. Были, возможно, то. Он же победил каждый искушение, которое было на этой земле. Он все победил. Он постился. Он молился Отцу каждый день. Он знает, как нам трудно, Он знает, как нам тяжело. Именно поэтому Он говорит, следуй за Мной, живи, как Я прожил эту жизнь. Понимаете, да, в чем разница? Совершенно другой пример. И поэтому здесь написано, что Бог дал Ему власть судить, потому что Он Сын Человеческий. Вообще в первом веке Сыном Человеческим называли только Машиаха. Когда говорили Сын Человеческий, имели в виду Мессию. Миша, проходи, не стесняйся. И Сыном Божьим называли как раз верующих. Сейчас мы наоборот думаем, но вот такие понимания были в первом веке. И поскольку Иешуа был Сын Человеческий, именно по этой причине Ему дана власть всех судить. И вот написано, не удивляйтесь этому, потому что наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Видите, как написано? Здесь четко написано «по делам, творившие добро». Здесь не написано «верующие» или «исповедовавшие свою веру». Если обратиться к посланию к римлянам, 9 глава, там есть определение, давайте мы напомним себе просто. 10 глава. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господом и сердцем веровать твоим, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И дальше объяснение. «Потому что сердцем веруют к праведности». То есть нашими делами управляет состояние нашего сердца. Чего оно хочет сегодня, это сердце? Хорошего или плохого? Еремия в 17 главе пишет, что лукаво и крайне испорчено сердце человеческое. Но когда человек начинает верить в Бога, изменяется его внутренний мир, в первую очередь его сердце, желание сердца. Вообще Библия, вот на иврите, когда вы читаете «Хохмат лев», да, или способность слышать голос Божий, это все внутри сердца. Сердце – это не просто насос, который качает кровь. Это самая середина нашего внутреннего человека в библейском контексте. И поэтому Иешуа говорит, что люди будут судимы по делам, и праведники, и грешники. Не надо думать, что праведник может делать все, что захочет, тогда какой он праведник, у меня вопрос. Праведник – это тот, кто верит и поступает по вере своей, по заповедям своим. Именно поэтому Иешуа говорит, что есть люди, которые устами исповедуют меня Господом, а делами отрекаются. Те, кто устами отрекаются, с ними все понятно. Но есть те, которые умеют так, устами правильные вещи говорить, но своими поступками они отрекаются от Бога. То есть говорят одно, а делают другое. Это же все написано у нас в Новом Завете, правда? Поэтому, безусловно, что на суд предстанут все, и те, кто делали добро в глазах Бога, пойдут в воскресение жизни, делавшие зло в воскресение осуждения. Вот это о второй смерти. И еще один отрывочек, второе послание Петра, 3 глава. «Придет же день Господень», 10 стих, «как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся и земля, и все дела на ней сгорят». Земля, видите, и все дела людей на этой земле, они исчезнут. Но все, что написано в книгах, о которых мы с вами читаем, в 20 главе книги Откровения, это все придет на суд Божий. То, что мы прочитали в Ефесянах, люди мертвые по преступлениям, то же самое написано в Колоссянах, тоже во 2 главе, 13 стих. И в других местах на самом деле тоже много об этом есть информации в самом Писании. Еще несколько слов вот по 13 и 14 стихах. Смерть и ад способны удерживать как бы на своей территории людей только за их грехи. Любой человек, который принял верой, что Иешуа – это Мессия, и начинает менять свою жизнь, он начинает с этим работать. То есть он не ведет пассивную такую веру, верующую жизнь. Он перестает делать неправильные вещи. Все это мы будем делать до конца своей жизни. Потому что вначале человек понимает, что надо перестать воровать, блудить, потреблять какие-то, я не знаю, алкоголь там или наркотики. Многие люди, кстати, сегодня грешат перееданием. Об этом, ну, практически мы не слышим. Но Я недавно имел беседу вот с одним человеком, и я сказал: скажи, а сколько вот, допустим, сколько может прожить алкоголик, который пьет там, ну, с 15 лет, например, там, с 14 лет? Вот сколько может прожить алкоголик? Ну, понятно, зависит от генетики, от многих факторов, но, в принципе, доживает лет до 50, правда? А некоторые и до 70. Вы знаете, что в Америке от ожирения огромное количество людей не доживают до 21 года. Не доживают. Умирают от ожирения. Почему? Переедают. Едят очень много сахара, через Кока-Колу там потребляют, Пепси-Кола. Плюс вот это питание как бы жирное и быстрое, не только Макдональдс, другие тоже, там очень много сетей есть. То есть человек просто ест лишнее. Да? И он точно так же убивает свое тело, сосудистую систему, и потом умирает. А почему об этом не говорят? Ведь обжорство или чревоугодие – это грех такой же, как блуд, такой же, как алкоголизм или наркомания. Потому что это зависимость, это итмакрут. И это ведет к смерти. То есть человек не может себя контролировать. На самом деле, много, очень много в этом мире есть вещей, которые, к сожалению, не рассматриваются как смертные грехи. Хотя в Библии это написано. И написано много об этом. Написано, праведник ест мало и насыщается. Написано, что у праведника в доме зелень на столе, фактически травой питается. Ну, это притчи. И в доме мир, а у кого-то полный дом закланного мяса, заколотого мяса, и при этом война, раздор. Ну и кто живет лучше? Вопрос. Масса примеров из Писания. Масса. Поэтому все дела, которые мы делаем, мы должны рассматривать вот с точки зрения заповеди Бога. Хорошо это или нет, правильно это или нет. И если ты в чем-то сомневаешься, очень легко проверить, правильный это поступок или неправильный, который ты собираешься сделать. Задай себе один вопрос. Ты можешь пригласить участвовать в этом Иешуа или нет? Если нет, тебе тоже лучше этого не делать. Все очень просто. Все, что делал он, и нам можно. А то, что по Писанию, или ты сам даже это понимаешь, ты не можешь позвать его с собой, значит, и ты не ходи в это место, и ты не делай то, что пришло тебе в голову. Это искушение, это надо взять под контроль. Как написано в Коринфянах, вплетаем в послушание Машиаха каждую мысль, всякую мысль. Все, кто не были записаны в книге жизни, были брошены в озеро Огненное. И обратите внимание, книга жизни – это книга живых. В пустыне, когда Бог сказал, что уничтожит этот весь народ, а от Моше он создаст новый, то Моше сказал: вычеркни даже имя мое из книги жизни. На самом деле Бог не сделал бы этого и не собирался это делать. Это экзамен был для Моше. Экзамен на амбиции, на гордость. Понимаете? Почему? Потому что он уже пообещал Аврааму, он уже пообещал Ицхаку, он уже пообещал Иакову. А теперь, когда Моше вывел из пустыни еврейский народ, и они раздражали Бога, Бог говорит: так, сейчас мы тут наведем порядок. Моше говорит: нет, нет, только не это. А тебе плохо будут говорить. Это для того, чтобы Моше показать самому вот его сердце, да? Но это не значит, что Бог бы так сделал. Но о книге жизни было известно уже тогда. О книге жизни знали люди. И все, кто воскреснут во второе воскресенье, это уже мертвые люди по своим поступкам. Они не были живыми, даже когда жили в теле на земле. Мертвые по преступлениям. И живые или ожившие – это те, кто уверовали в Машиаха, носители вечной жизни. И тоже это потенциальное ношение. То есть мы сейчас ничем не отличаемся от тех людей, внутри которых нету этой вечной жизни. Нам нужно спать, кушать, трудиться, заботиться и о душе, и о теле, но внутренний статус потенциальный уже другой, запечатлен Богом навсегда. И Бог не ошибается в этом избрании. Откройте, пожалуйста, Деяния апостолов, 24 глава. То есть несколько мест, которые я выписал, касательно воскресения праведников и нечестивцев, касательно воскресения живых и мертвых. Первое и второе воскресение. Тема, видите, большая, мы об этом говорим вот последний почти месяц. И я думаю, это одна из главнейших тем, из важнейших тем. Деяния апостолов, 24 глава, 15 стих. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Даже неправедные люди внутри себя надеются, что воскреснут. К сожалению, не знают, что это воскресение не к жизни будет, а к второй смерти. Вторая смерть чем отличается от первой? Первая смерть – это когда душа отделяется от тела. А вторая смерть – это же душа навсегда отчуждена от Бога, от источника жизни. Смерть – это разделение, не тук. И поэтому люди не умрут в плане того, чтобы перестать существовать. Вот это самое страшное. Они продолжат это существование в озере огненном. Огонь и сера, мучения. Писано веки веков. Я не знаю, мне страшно. Мне страшно. И мне кажется, ну куда уже больше аргумент иметь, да? Да хотя бы на всякий случай надо стать верующим. Ну вот я так думаю. Ну на всякий случай. И очень хочется, чтобы уверовали люди и имели спасение. Вот этот последний великий суд, на который предстанут люди перед сидящим на престоле Богом, для них уже, к сожалению, не будет возможности что-то изменить. И в книге жизни их не окажется. Все, кто были в аду, я повторю еще раз эту мысль. Ад – это как камера предварительного заключения. Те, кто умерли, уже определены в вечности. Вот они идут в ад, к сожалению, в невозрожденном состоянии. И Новый Завет говорит, что никто не переходит ни отсюда туда, ни оттуда. Люди всегда пытались что-то изменить. То есть жил человек, как хотел, потом умер. И теперь что? Теперь давайте мы будем его отпевать или вымаливать молитвами о его спасении. А почему же он не думал об этом во время жизни? И почему об этом кто-то теперь должен думать? Это невозможно сделать. Невозможно, к сожалению. Поэтому Писание говорит, сегодня день покаяния, сегодня день спасения. Кстати, еврейские мудрецы то же самое говорят. Когда день покаяния? Сегодня, потому что завтра может не наступить. Все очень логично и все очень просто. Пусть Бог благословит нас на этом. Аминь. Мы закончили 20 главу.